Глава 69. Опека. Эйден умчался из дома еще засветло, когда я еще спала. Накануне он предупредил меня, что по семейным обстоятельствам будет просить у Его Величества отсрочку на день, дабы уладить все вопросы с неожиданно свалившимся наследством. Сам он с удовольствием бы отказался от всех притязаний, так как обида на отца по-прежнему была глубока, а обеспечить себя и свою семью Эйден сам в состоянии. Но ему хотелось восстановить несправедливость по отношению к Мадалене. Часть денег планировалось потратить на обучение девочки, остальное составило бы ее приданное, но с юридически закрепленной оговоркой, чтобы супруг не имел права претендовать на 2/3 из него ни при каких условиях, а случись что, все перешло бы ее детям». В бумагах от поверенного была указана примерная оценочная стоимость наследства, а точную сумму можно было узнать только при личной явке. Нам с Эйденом достаточно было узнать, что никаких долгов от отца не перешло. За Мадаленой приглядывал Роур, поэтому к моменту ее пробуждения у меня уже была сварена каша и пожарены яблочные оладьи. «Доброе утро, Мадалена! Завтрак уже готов!» «Предпочтешь, чтобы я накрыла в столовой, или, как вчера, поешь на кухне?» Девочка не сразу сообразила с просонок, где она и кто я, поэтому Роуру пришлось дважды гасить очередные самопроизвольно сорвавшиеся искры. «А на кухне можно?» — робко протянула Мадалена, выбираясь из-под одеяла. «Конечно, можно. Юным барышням положено принимать пищу в столовой, но если тебе так удобнее привыкать к дому, начнем с малого. Господин Марлей уехал по делам, поэтому мне велено снять с тебя мерки, чтобы он мог приобрести для тебя одежду подходящего размера. К сожалению, его еще на днях вызвали на службу, поэтому нет возможности отвезти тебя к портнихе. Но как только все наладится, господин Марлей станет бывать дома чаще. Его работа связана с частыми разъездами». «То есть он редко бывает дома?» «По-разному. Я это говорю для того, чтобы ты не решила, что причина его редких появлений в доме в тебе. Господин Марлей служит во дворце, а приказы его величества имеют первостепенное значение». По лицу Мадалены не было понятно, расстроилась ли она отсутствию Эйдена или обрадовалась, ведь, по сути, они были абсолютно чужими друг другу людьми, связанными лишь кровными узами. Чтобы понять и принять друг друга, нужно время, а его, к сожалению, сейчас нет. «Лара, а ты сделаешь мне такие же косы, как вчера?» — робко попросила Мадалена, когда я ей расчесывала волосы. «Конечно, могу даже сделать косы наоборот или заплести вокруг головы». «Но какой ребенок, особенно когда эта девочка, откажется попробовать что-то новое?» К сожалению, девочек в моем окружении не было, но я плела различные косы себе сама, что было гораздо сложнее, чем на ком-то. Еще бы шпильками разжиться и заколками. «Мадалена, а ты не могла бы написать список того, что я тебе продиктую?» «Ты не умеешь писать? А читать?» «Читать умею, научили, а вот пишу я просто отвратительно», изобразив смущение, шепнула я на ухо девочке. «Я могу тебя научить. Будешь самой ученой служанкой из всех, что я знаю». «Вот и чудно. Как-нибудь потихоньку найдем с ней общий язык. Раз уж Эйдена в ближайший месяц не будет дома, то мы не стали себе ни в чем отказывать и набросали такой список всего необходимого, что хозяйки лавок со всякими женскими штучками должны были прийти в восторг. Гребни, расчески, шпильки, заколки, ленты — мыло обычное, жидкое мыло для волос, средство для вьющихся. Мадалена не верила, что все это действительно ей купит, но я не стала ее разубеждать. У Эйдена, конечно, и так забот прибавилось, но еще со времен работы просящей мне было известно, что достаточно представить список, и лавочницы мигом соберут все необходимое. Это при обычном визите в лавку можно потерять несколько часов, перебирая ассортимент. Покупки по спискам занимают не более 1/4 часа. Мадалена ходила за мной хвостиком, так как не хотела оставаться одной, но мне это было только на руку. Незаметно я расспрашивала о ее прежней жизни и все больше хотела оторвать голову Марлею-старшему, а также его женам. Похоже, что только мать Эйдена как следует заботилась о своем сыне, уделяя ему должное внимание и даря свою материнскую любовь. Остальные довольствовались положением жены богатого человека, спихнув отпрысков на гувернанток и нянек, а затем и вовсе отправив в учебные заведения. Третья жена Марлея-старшего почти сразу же после заключения брака отослала Мадалену в обычный пансион, и не самый лучший, судя по увиденному мной, а также рассказам девочки. Эйден вернулся около полудня и, поприветствовав нас обеих, попросил зайти меня в кабинет. «Что-то случилось?» «Можно сказать и так. Я не успею сегодня оформить все документы, чтобы определить Мадалену в пансион, поэтому хочу попросить тебя о помощи, Лара». «Хорошо. Что мне нужно будет сделать?» «Из соображений безопасности я не хочу афишировать появление сестры. Вообще нежелательно, чтобы кто-то во дворце знал о существовании Мадалены, кроме Его Величества. Поэтому хочу оформить на тебя опеку над сестрой, Лара. Я по-прежнему буду считаться ее главным опекуном, но все вопросы, связанные с ней, ты сможешь решать свободно, без моего подтверждения. Соответственно, часть денег переведу на твое имя, чтобы не пришлось нуждаться вам обеим, если со мной что-то случится или не смогу ими распорядиться по какой-либо причине. Феро посоветовал подходящее заведение для Мадалены, так как еще не забыл, что такое жить вместе с магом огня, который учится владеть своим даром. Запрос туда вместе с пояснительным письмом я уже отправил, но ответ придет не раньше, чем через несколько дней». «Если ты согласишься взять Мадалену под опеку, то тебе останется лишь поставить свою подпись и согласовать день, когда за девочкой прибудут сопровождающие из пансиона». «Я согласна. Что от меня требуется?» «Твои документы и посетить поверенного. На всякий случай я назначил встречу через полтора часа». «А как к этому отнесется Мадалена? Разве не нужно будет от нее согласия?» «Я поговорю с ней на этот счет и все объясню». «Да, так будет лучше. Вот только думаю, что нам лучше всего будет взять ее с собой, потому что оставлять дома одну, даже под присмотром Роура, будет не очень хорошо. Она, конечно, уже взрослая девочка, но вдруг поранится или еще что случится». «Думаю, так будет даже лучше. Если сумеете собраться прямо сейчас, то успеем заглянуть в магазин готового платья. И что вы там еще хотели купить?» «Нам и собираться-то особо не нужно. Мадалена с утра надела свои вещи, в которых ее вчера привели. Я только немного их подлатала. Мне пригласить Мадалену?» «Спасибо, Лара. Да, позови ее». Пока Эйден разговаривал с сестрой, я выбрала платье, в котором смотрелась бы обычной горожанкой, и быстро переоделась, заплетя волосы точно так же, как у Мадалены. Сумочки у меня не было, поэтому я просто постучалась в кабинет, когда была готова, чтобы отдать документы. «Лара, ты представляешь, я поеду учиться! Господин Марлей поддержал мое желание овладеть даром!» Счастливая Мадалена сорвалась с места и налетела на меня, крепко стиснув в объятиях. «Эйден, Мадалена, меня можно называть просто Эйден». Девочка смутилась, пробормотав, что привыкла называть старших братьев не по имени, а официально. «Не знаю, как мне удалось сдержаться, чтобы не стиснуть кулаки. Даже для обитателей Сторнвуда подобное было чересчур, не говоря уже о Гренхолде. Я видела семьи, прогуливающиеся по улицам столицы, когда ходила на рынок, но никто так не обращался к родственникам, предпочитая либо называть имя, либо «дорогой брат», «дорогая сестра». «Господин Марлей сказал тебе о том, что переведет на меня часть опеки над тобой, чтобы можно было в его отсутствие подписать документы для оформления тебя в пансион. Ты не против?» «Нет, ты замечательная, Лара, и не желаешь мне зла, я это чувствую». Судя по знакам, которые подавал мне Эйден, пока Мадалена стояла к нему спиной, в доме появился еще один обитатель, вернее, обитательница, распознающая правду и ложь. Ну, или эмпат. Что ж, неплохой дар для девочки. По крайней мере, он поможет ей лучше ориентироваться среди людей и магов, чтобы избежать беды. В том, что я не совсем обычная служанка, у Мадалены вопросов не возникло, так как некоторые горожанки тоже нанимались в прислугу, просто ценились выше, чем деревенские девушки. Хоть тут можно было выдохнуть и не опасаться излишних щекотливых вопросов. В магазине готового платья удалось почти сразу выбрать подходящее платье для Мадалены, а остальные хозяйка пообещала, что швея подгонит, и уже вечером их можно будет забрать вместе с другими вещами, необходимыми девочке. Вопрос с обувью, средствами и аксессуарами для волос решился подобным же образом. Обувщик и владелицы лавок дали слово, что на обратном пути уже можно будет забрать покупки. Мадалена была вне себя от счастья и не успевала благодарить Эйдена, правда, осекаясь время от времени и извиняясь за свою несдержанность. Ничего, привыкнет. В конторе поверенный ознакомился с моими документами и вписал мои данные в распоряжение о передаче опеки над Мадаленой Марлей, а затем протянул следующее, касающееся финансов. Увидев сумму, многократно превышающую размер наследства, указанного во вчерашних бумагах, я ошарашенно повернулась к Эйдену. «Но здесь же все. Так будет лучше, и это не обсуждается».